Глава 12. Акки снова собрался в море. Прежде чем покинуть родной дом и отправиться в долгое плавание, младший брат моего Хагена вышел в море, чтобы проверить ладью. С новым парусом, расшитым золотом, с дном, очищенным от ракушек, корабль сиял и был готов к дальнему пути. Айге загрустила. Не действовали на Акки ее чары. Сестра страдала, и я, замечая это, испытывала тревогу из-за нее. В один день, решившись, вышла во двор, когда Айге гуляла там, поглядывая на тренировки мужчин. Окликнув сестру, заметила ее быстрый взгляд. Подошла, встала рядом, повернув лицо так, чтобы было видно тренировочное поле, где Хаген обучал новичков, а его брат разминался, встав против одного из своих наиболее умелых дружинников. «Давно мы с тобой не говорили. Начала я, решив, что пришла пора нам забыть вражду. Айге должна понять, что я ей не враг. Тем более теперь, когда я счастлива, рядом со своим северянином». «Давно», — согласилась сестра, вздохнув. Мы переглянулись, и Айге неловко улыбнулась. «Спасибо тебе за то, что тогда позвала Хагена», — сказала я тихо. Айге намек поняла, да только плечами пожала, словно ей было все равно. Но было ли так на самом деле? Я чего-то сомневалась. Или хотела сомневаться. «Я не ненавижу тебя, что бы ты там себе ни думала», — проговорила сестрица. «Наверное, пришло время повзрослеть и понять, что не все получается так, как хочешь». Я усмехнулась. «Я давно уже знаю это», — сказала, ощущая желание обнять младшую и прижать к груди, как делала когда-то дома. Но между нами была стена, пусть призрачная, пусть возведенная нами по глупой ошибке и из-за нелепых обид. Хотелось, чтобы стена разрушилась, но только мы обе могли ее сломать. Я сделала первый шаг, теперь выбор за Айге. «Никогда не думала, что бывает так больно», — шепнула сестра еле слышно. «Когда любишь, а тебя не любят в ответ. Я ведь...» — она вздохнула. Я всегда нравилась мужчинам и осознавала это. Когда же прибыла на север, вдруг поняла, что мир совсем не такой, каким виделся раньше, что, возможно, красота — не то, чем должна гордиться женщина. Она замолчала, продолжая смотреть на Акки. Он нас не видел, слишком уж был занят боем. Противник ему попался ловкий да сильный, тут не до взглядов по сторонам. «Ты стала мудрее», — произнесла я искренне. «Думаю, теперь Акки должен заметить это и понять». «Думаешь?» — с какой-то надеждой в голосе спросила Айге. «Уверена. Но скоро он снова уплывет, и мне останется только ждать. А если он привезет с собой невесту?» — всполошилась младшая. «А ты с ним поговори. Кто знает, вдруг его чувства переменились или переменятся, когда увидит твою искренность», — предложила я и с улыбкой заглянула в глаза сестре. Она подняла на меня взор и вернула улыбку, и я чего-то поняла, что Айге уже никогда, как и я, не вернется домой к Молчану. Тем же вечером после ужина я стала невольной свидетельницей разговора между Хагеном и Эйнаром. Когда дружинники покинули хозяйский стол и отправились в дружинную избу, Хаген, следя краем глаза за тем, как рабы убирают грязную посуду, повернулся к отцу и в присутствии Акки и меня, еще не успевшей уйти, проговорил. «Отец, есть разговор». Эйнар взглянул на старшего сына и кивнул, уже догадываясь по тону Хагена, что он намерен обсудить нечто важное. «Если есть разговор, то говори», — кивнул безногий. Отпустив рабов взмахом могучей руки, Хаген покосился на меня. Я же, решив, что разговор касается только мужчин, поднялась и хотела уйти, но муж не позволил. «Останься, пожалуйста, Данка. Тебя это тоже касается». Удивленная присела на место. Мы с Акки переглянулись, и молодой воин только плечами пожал. Видимо, он тоже не знал, о чем желает побеседовать вождь. «Дело касается Гейрмунда и Льота», — спокойно сказал Хаген. Взгляд Эйнара переменился. Кажется, он все понял и без лишних слов. «Не так давно мы приняли дядю в нашем доме. Ты принял такое решение, и я уважаю его», — проговорил мой муж. «Но это не означает, что я одобряю то, что эти люди будут снова приходить в наш дом. Им здесь не место». «Гейрмунд не причинил нам зла», — также спокойно сказал Эйнар. «Он — нет. По крайней мере, я о том не ведаю. Но Льот...» Хаген вздохнул, а я невольно вздрогнула, вспомнив нож и кольцо. «Если Льот так шутил, то шутки его были мне чужды и непонятны. С родичами так не шутят». «Что ты хочешь сказать?» Так же спокойно спросил Безногий. «Не будет ему больше места в этом доме. Уж прости, отец», — ответил Хаген. Эйнар опустил взгляд и крепко задумался. Мы с Акки снова переглянулись. Я мысленно поддерживала мужа, но молчала, предоставляя мужчинам решать. «Я могу простить ему свою первую жену», — сухо произнес Хаген. «Но не сына, которого потерял. Я могу простить ему многое, но не кольцо на пальце Данки. Пусть Гейрмунд приезжает, когда захочет. Он спас тебе жизнь. Мы обязаны ему, но не Льоту. И это мое решение как вождя», — заключил Хаген и поднялся из-за стола. Эйнар коротко кивнул и ответил: «Пусть будет так». В тот день муж и его брат занимались с пополнением на заднем дворе. А я, усевшись на скамейку и подставив спину теплому солнышку, прищурив глаза словно кошка, следила за Хагеном. В последнее время у меня вошло в привычку присутствовать на тренировках. Мне нравилось смотреть на него. Нравилось видеть его силу, как двигался, как улыбался, как подбадривал и учил своих людей. Сердце мое сжималось от счастья, и казалось, что его во мне было слишком много. Так много, что оно порой причиняло сладкую боль. Не знаю, что произошло, но внезапно за Хагеном и Акки прибежал раб и попросил обоих срочно прийти в большой зал к отцу. Сердце почему-то сразу сжалось от непонятной тревоги. Я посмотрела на мужа, но он только улыбнулся мне, отдал тренировочный меч одному из новобранцев и вошел в дом вслед за братом. Я некоторое время постояла, глядя на закрывшуюся за спиной Хагена дверь. Потом решительно направилась в дом. Но, к моему удивлению, дверь в зал оказалась заперта. Я подняла было руку, намереваясь постучать, но, немного помедлив, передумала и спокойно вернулась в нашу с Хагеном комнату, надеясь, что он первым делом направится после разговора с отцом именно сюда. И я не ошиблась. Хаген пришел через некоторое время. Увидев меня, сидящей на кровати, он замер на пороге, а потом мягко улыбнулся и вошел в комнату. «Я ждала тебя», — произнесла тихо. «Я так и думал, что ты будешь здесь». Он приблизился. Я вскочила и, обхватив руками его за талию, положила свою голову ему на грудь. Хаген поднял руку и погладил мои косы. «Завтра я ухожу в море», — сказал он спустя короткий миг, на протяжении которого мы оба молчали. «Уходит?» Я невольно напряглась. Не знаю почему, но мне неожиданно стало страшно. Сердце бешено застучало в груди, причиняя боль. Я не совсем понимала причину этого страха. Он ведь не первый раз отправлялся в поход и всегда возвращался назад. Неужели задумал уплыть с Акки? Или произошло что-то более важное, о чем я пока не знаю? «Куда ты отправляешься?» Я подняла на него глаза. «Возьмешь меня с собой?» «Нет, мы едем с отцом», — он покачал головой. «Ты остаешься здесь, вместе с Акки, в нашем поместье». Такой ответ заставил меня насторожиться. Не припомню, чтобы Эйнар выходил в море. Но получалось, что Хаген уплывал куда-то ненадолго. Муж заметил мои погрустневшие глаза и, осторожно прикоснувшись к моему подбородку своими пальцами, заставил меня посмотреть ему в лицо. «Не переживай. Это не опасно. Мне всего-то надо съездить в поместье Гейрмунду». Мои глаза расширились в удивлении. Что могло произойти такого, если Хаген собирался к дяде? Причина должна быть серьезной, чтобы мой муж отправился к людям, которых почти что ненавидел. Я не могла понять, зачем он отправляется туда, особенно после всего, что произошло между ними, и после разговора, произошедшего буквально на днях. «Зачем?» — только и спросила я. «Я еду сопроводить отца. Не могу же я отправить его туда одного?» — ответил Хаген и добавил, объясняя. «На поместье Гейрмунда было совершено нападение. Сегодня прилетел сокол с сообщением, что дядя при смерти, и зовет отца попрощаться». Я подозрительно прищурила глаза. «Это правда?» — произнесла я. Гейрмунд давно враждовал с Гуннаром Серым. Если верить письму, то именно эта вражда и принесла свои плоды. Не могу сказать, что опечален подобной вестью, но не могу остановить отца. И позволить ему отправиться одному тоже не могу. Я приподнялась на носочки и обхватила руками Хагена за шею. Я не хотела его отпускать от себя даже на миг, а тут он собирался в море. И пусть земли Гейрмунда лежат не так уж и далеко от наших, я все равно испытывала ужас перед расставанием. «Я боюсь за тебя», — прошептала с тревогой в голосе. В ответ он легко поцеловал меня. «Боги подарили мне много счастья, когда уже и не надеялся», — сказал он тихо. Я подняла руку и прижала указательный палец к его губам, заставляя своего северянина замолчать. В его речах прозвучало что-то, зацепившее меня за живое. «Но возьми меня с собой», — взмолилась я. «Пожалуйста, я не буду тебе мешать, тем более ты же сам говоришь, что это не опасно». Хаген покачал головой, всем своим видом показывая, что уговаривать бесполезно. «Я вернусь раньше, чем ты успеешь соскучиться», — сказал он. «Я уже скучаю», — ответила я. «От одной мысли, что ты уедешь, мне становится не по себе». Хаген рассмеялся и прижал меня к своей груди. «Глупая моя», — только и сказал он. Не помню, что за сон приснился мне в эту ночь, но проснулась я от собственного крика. Села на постели, подняла руку, прикоснулась пальцами к вспотевшему лбу. Тут же сильные руки обхватили меня, прижали к широкой теплой груди. Я уткнулась носом в плечо мужа, шумно вдохнула его запах и теснее прижалась под одеялом. «Плохой сон?» — спросил он. «Не знаю», — ответила я честно. «Не помню подробностей, но знаю лишь то, что, проснувшись, почувствовала какое-то облегчение, что ты рядом». Хаген принялся гладить мои волосы, и я постепенно расслабилась в его руках, потянулась к твердым, но таким желанным губам. Он поцеловал меня бережно, не переставая перебирать своими пальцами пряди моих волос, потом откинул одеяло и встал. «Тебе надо переодеться», — сказал он, зажигая свечу и поставив ее на столе. Я проследила за ним взглядом, чувствуя поднимающуюся где-то внутри нежность к этому огромному, сильному воину, моему мужу. Губы как-то сами собой растянулись в улыбке. Словно почувствовав мой взгляд, Хаген резко обернулся. Я вынырнула из-под одеяла, быстро сорвала с себя рубашку, оставшись обнаженной. Хаген замер, не отводя от меня взгляда, в котором разгоралось пламя. Затем отшвырнул свежую рубашку, которую уже достал для меня из сундука, и шагнул ко мне. Твердые губы прижались к моим. Сильные руки подхватили, приподняли над полом. И я обвела его шею своими руками, отвечая на поцелуй с бесстыдством законной и любящей жены. Когда некоторое время спустя я засыпала на его груди, я уже твердо знала, что на завтра ни за что не отпущу его одного. Когда я, собрав вещи, решительно шагнула за Хагеном, он остановил меня взглядом, недоуменно покосился на заплечный мешок, дорожную одежду и болтающийся на поясе в ножнах кинжал. Я глупо улыбнулась в ответ на его сдвинутые, нахмуренные брови, пожала плечами, и прежде чем он успел хоть что-то произнести, выскочила из нашей комнаты, направившись ровным уверенным шагом по коридору к двери, ведущей во двор, где своего вождя уже ожидали его люди и отец. Заметив меня, выходящий из дома с заплечным мешком за спиной, Эйнар только усмехнулся в усы, но ничего не сказал. Вышедший следом Хаген только угрюмо посмотрел на меня. «Я думал, мне досталась послушная жена», — сказал он. «Вижу, я сильно ошибся». Я посмотрела в его глаза и увидела в них теплющуюся нежность, настолько глубокую, что едва не задохнулась от ответного чувства, понимая, что он совсем не злится на меня, потому что он, так же, как и я, не хочет этого расставания. Не обращая внимания на смотрящих на нас Эйнара и остальных воинов, я быстро прильнула к груди Хагена и, приподнявшись на носочки, легко поцеловала его в губы. «Хорошо», — неожиданно смягчился он. «Но ты пообещаешь мне, что не сойдешь с корабля, пока мы с Эйнаром будем решать наши дела, и будешь ждать меня там, чтобы не случилось». Я поспешно кивнула. Сейчас я была согласна абсолютно на все, лишь бы он взял меня с собой. Спустя некоторое время мы уже стояли на палубе корабля, и я смотрела на отдаляющийся берег. Зарево пламени и густой туман дыма, клубящийся из-за деревьев, мы заметили еще издалека. И несмотря на то, что до заката было еще совсем далеко, я отчетливо разглядела золотисто-алые разводы над густым лесом, начинавшимся за тонкой линией берега. Сначала показалось, что это странная игра света, а потом мы увидели дым. Судя по настороженному взгляду Эйнара, смотревшему неотрывно на берег, я поняла, что мы наконец-то достигли своей цели и оказались у берегов владений его брата. «Значит, правда», — произнес Хаген, когда воины налегли на весла, чтобы как можно скорее причалить к берегу. «Однако долго горит», — заметила я. «А если там еще враги, люди, которые учинили все это?» — спросила, покосившись на мужа. «Поэтому я и взял с собой наших лучших людей, чтобы ты не волновалась», — ответил муж с усмешкой. «Я и не волнуюсь», — сказала и почти не солгала. Я неотрывно смотрела на небо, на котором теперь отчетливо проступали огненные всполохи за густым лесом, и прекрасно понимала, что там что-то горит. Когда нос ладьи ушел в песок, ударившись о берег, едва устояла на ногах, вцепившись в борт. Мужчины побросали весла, схватили оружие, и один за другим стали прыгать с борта корабля на берег. «Ни шагу с корабля», — строго сказал Хаген, обращаясь ко мне, перед тем, как последовать за ними. Его спина мелькнула перед моим взором, и вот он уже впереди своих людей поднимается от берега, перебирается по каменной насыпи и исчезает за деревьями, подступившими почти к самому морю. «Отец, ты пока останешься здесь. Когда удостоверюсь, что там нет никакой опасности, пришлю за вами», — велел вождь и поспешил за своими людьми, чтобы возглавить их. Я оглянулась на Эйнара, ощущая неприятную тяжесть на сердце. Вот мы и остались втроем. Я, Эйнар и старый кормчий Гвалт. В моих глазах стоит страх. Я смотрю на отца моего мужа, дрожа всем телом. Не беспокойся. Заметив это, сказал Безногий, а сам запрокинул голову и посмотрел наверх. Туда, где над поселением Гейрмунда клубился тяжелым облаком густой дым. Мне почудилось, что вокруг, и здесь над водой стоит нестерпимый запах гари. Желудок скрутило, и волна тошноты поднялась к горлу, отчего сразу осела на палубу, борясь со спазмом, прижимая пальцы к губам. «Что с тобой?» Эйнар на руках приблизился ко мне и взял за руку с тревогой, заглянув в глаза. «Все хорошо», — ответила и медленно вздохнула, чувствуя, что тошнота медленно отступает. Но Эйнар продолжает смотреть как-то подозрительно, нахмурив брови. Некоторое мгновение он просто глядел на меня, да так вдумчиво, что мурашки пробежали по спине. Затем спросил немного резче, чем говорил со мной по обыкновению. «Хаген знает?» Я удивленно моргнула и посмотрела на северянина, за спиной которого встал Гвалт, молча глядевший на нас обоих. Посмотрела и невольно вздрогнула от осознания того, что говорят мне глаза старого воина, и внезапно все поняла. Да и как было не понять? Удивительно только то, что прежде не поняла и не заметила. А ведь должна была, я же женщина. «Нет». Проговорила тихо и глупо улыбнулась, отвечая на странный вопрос Эйнара, который теперь, когда я поняла сама, перестал быть таковым. Я сама не знала до этой поры. По лицу Безногого расползлась улыбка. «Это хорошая новость», — произнес он. «Расскажи мужу при первой же возможности». Я кивнула в ответ, молча положила ладони на свой еще плоский живот, где уже билось еще одно сердце. Я надеялась, что это мальчик. Дым над лесом постепенно исчез. Исчезло и пламя, но оставило после себя ощущение тревоги, что сжимало сердце ледяной рукой. Уже пришла пора Хагену вернуться. Я всматривалась в берег, надеясь, что вот-вот там появятся наши люди во главе с моим мужем. Но время шло, а они все никак не возвращались. Во взгляде Эйнара, которым тот обменивался с Гвалтом, я ясно читала настороженность. Что-то было не так, это понимала даже я. Внезапно меня охватило страшное предчувствие, что с Хагеном произошло самое страшное. Я медленно выдохнула, вслушиваясь в биение собственного сердца. Мне всегда казалось, что если с моим мужем что-то случится, я обязательно пойму это. Но сейчас оно молчало, издавая только какие-то болезненные сигналы. Тогда я решительно направилась к Эйнару. «Отец», — произнесла я. Он любил, когда после свадьбы я стала так называть его. Эйнар повернул ко мне свое лицо. Гвалт находился рядом с Безногим. Оба мужчины посмотрели на меня. «Я прошу позволения сойти на берег», — сказала и добавила в ответ на молчаливый вопрос Эйнара. «Да, я хочу пробраться к поселению вашего брата и посмотреть, что там происходит, и почему Хаген и его люди еще не вернулись». Безногий отрицательно покачал головой. «Я не могу», — сказал он. «Я отвечаю перед своим сыном за тебя». Я нахмурилась. «Да что может случиться?» — воскликнула я. «Я прекрасно умею ориентироваться в лесу и смогу прокрасться незаметно. И думаю, что сделаю это намного лучше вас». Сказала и посмотрела на мужчин, красноречиво намекая на недостатки обоих. Сейчас мне было не до любезностей. Должны же они были понять, что калека и старик совсем не подходят на эту роль. Эйнар остановил меня взмахом руки. «Если кто туда и пойдет, «Так это Гвалт», — сказал он, решительно пресекая мои дальнейшие попытки продолжить начатый разговор. «Но подождем еще немного. Кто знает, чем может быть занят мой сын. Если же Хаген не вернется, туда отправится Гвалт. Если в поселении Гейрмунда все будет в порядке, то Гвалт вернется за нами. Если же нет...» Он помедлил. «Что тогда?» — спросила я. «Вы собираетесь ждать еще? А может, там в это самое время нужна помощь вашему сыну и нашим людям?» «Не будем спорить». Эйнар отвернулся от меня. Я судорожно сжала ладони в кулаки, затем спокойно подошла к местам гребцов, куда положила перед отплытием свои вещи. Извлекла оттуда лук, подаренный дедом Радимом, перекинула его через плечо. Затем пристегнула к поясу длинный нож и, завязав волосы в тугой пучок, решительно направилась к борту ладьи, тому, что выходил на берег. Гвалт рванулся было перехватить меня, но куда уж было старому, уже отяжелевшему в силу возраста кормчему, угнаться за мной. Я перемахнула через борт и очутилась по колено в холодной воде. «Данка!» — позвал меня Эйнар, но я уже выскочила на берег. Следом за мной раздался всплеск. Это Гвалт сошел с корабля, очевидно, все еще надеясь остановить меня. «Даже не пытайся!» — крикнула мужчине. На мгновение, оглянувшись назад, прежде чем побежать в направлении, в котором ушли муж и его дружина. А еще через некоторое время я вошла в лес. Странный шум, словно кто-то огромный, ломился сквозь деревья, заставил меня остановиться и спрятаться за ствол поваленного дерева, оказавшегося на моем пути. Я отошла всего добрую сотню шагов от берега, когда внезапно увидела вооруженных воинов, несущихся по лесу в сторону моря. И это не были наши люди. Я впервые видела их. Выглядывая из-за дерева, внезапно поняла, куда они направлялись, совершенно не таясь. «Эйнар!» — вспыхнуло в голове. Я рванулась было за воинами обратно к берегу, но внезапно застыла, увидев, как они, уже спустившись к самой воде, обступили корабль. У Безногого не было ни единого шанса выстоять против них. А чем могла помочь я одна? Не сейчас, не против добрых трех десятков хорошо вооруженных людей. Нет, это было бы просто безумием, мне одной выйти. Но сниму я одного-трех, а что потом? Было стыдно, но я осталась стоять на месте, не шевелясь. И смотрела на то, как стоявший на берегу Гвалт обнажил свой меч и двинулся на врага. Его мгновенно окружили. Слуха коснулся смех, доносившийся с берега. И с отчаянием поняла, что ничем не смогу помочь Эйнару и старому кормчему. Когда Гвалт вступил в бой с одним из воинов, я заметила, как второй зашел к нему со спины. Мгновение, и старик осел в песок, уронив руки, все еще сжимавший меч, так и не успев добраться до своего противника. Эйнар отвернулся от погибшего друга. Его взгляд устремился ко мне. Не знаю как, но на какое-то мгновение мне показалось, что он разглядел меня среди переплетения ветвей, но это было просто невозможно. Потом он резко отвернулся. Я перевела дыхание и, бросив в последний раз взгляд в сторону берега, побежала в лес. Я старалась ступать как можно бесшумно, направляясь, как мне казалось, в сторону поселения Гейрмунда. Дыхание от быстрого бега стало сиплым. Я отчаянно молилась богам, чтобы с Эйнаром ничего не случилось. Все-таки он приходил с родным дядей Ильоту и братом его отцу, хотя надеяться на это я не могла. «Значит, это все-таки была ловушка», — подумала я и остановилась под высоким раскидистым деревом. прислонилась спиной к стволу, переводя дыхание и утирая ставший влажным лоб. Пока старалась не думать о том, что произошло в поселении с Хагеном и его людьми, прекрасно понимая, что ничего хорошего их там не ожидало. А если Эйнара льет хоть сколько-нибудь уважал, то откровенная ненависть, которую питали друг к другу он и мой муж, заставляла мое сердце сжиматься от страха за последнего. Я понимала, что если бы не упрямство, заставившее меня отправиться на поиски Хагена, то сейчас у Льота оказалось бы на одного пленника больше. Или на берегу прибавился еще один труп. Я все-таки не была уверена в том, что Эйнара оставили в живых, особенно после того, как разделались с Гвалтом. «Где же это проклятое поместье?» — проговорила почти шепотом и удивилась появившейся в моем голосе хрипотце. Отдышавшись, уже медленнее пошла вперед и вскоре увидела впереди светлеющую вырубку, за которой высился чистокол. Тщательно оглядевшись, пошла по лесу, пока не вышла к широкой протоптанной тропинке, очевидно ведущей от поселения вниз к морю. И действительно, вскоре перед моими глазами предстали массивные ворота. Они были почти гостеприимно распахнуты. Я притаилась за густым кустарником и в ожидании посмотрела на тропу. Из моего невольного укрытия была видна часть тропы, словно выныривавшая из гряды деревьев, и широкий двор, открывавшийся из распахнутых настежь ворот. Не знаю, сколько я прождала там, но воины с берега не вернулись. Или сделали это раньше меня? Они ведь шли напрямик, пока я петляла по лесу, словно заяц. Я лихорадочно соображала, как бы мне пройти внутрь. Но пока никаких мыслей не появилось. Понимала только одно — без Хагена не уйду. Пока не узнаю, что произошло, и не увижу мужа, не вернусь к Акке за помощью, потому что идти через лес долго. А я не уверена, что если у моего мужа есть время, то оно не закончится до того, как мы вернемся с подмогой и его братом назад. Но идти днем в поселение нельзя. Меня точно увидят. Пришлось затаиться и ждать до темноты. Я вернулась в лес, отыскала ель широкими лапами и, спрятавшись, принялась ждать заката. Не думать о плохом не получалось. Снова и снова перед глазами вставало лицо Эйнара. Как всматривался в берег, как искал взором меня. И Гвалт, бедный старый кормчий, оставшийся лежать бездыханным на берегу. Каков же подлец Гейрмунд отправил за двумя стариками целую дружину. К горлу снова поднялась тошнота. Думать о том, что этот мерзавец сделал с Хагеном, не хотелось. Я слишком боялась, что моего мужа больше нет в живых, и надеялась только на то, что его не станут убивать. Да только сильно сомневалась в обратном. Зачем? Почему? Откуда такая вражда между братьями? Эйнар был слишком добр и благороден, чтобы иметь такого брата, как Гейрмунд. Ведь это Льот причинил боль и оскорбил Хагена. Я ничего не могла понять. Каковы истинные причины ненависти, если брат пошел на брата, подлостью заманив последнего в свой дом? В том, что Гейрмунд не при смерти, я уже была уверена, как была уверена и в том, что не стоит ждать добра от этих людей. Ох, зря Эйнар впустил змею в дом. Зря поверил и простил. Но содеянного не воротишь. Смежив веки, я принялась ждать, стараясь не думать о плохом, доверяя своему сердцу, которое пусть и болело, но из-за тревоги. А значит, Хаген был жив. Именно в это и хотела верить. Постепенно вокруг стала опускаться тьма. К тому времени, когда я выбралась из своего убежища, ворота в поселение на ночь заперли, и я, переждав до полной темноты, когда сумерки стерлись бархатом ночи, наконец встала в полный рост, распрямив затекшую от долгого сидения за густым кустарником в неудобной позе спину. Поправила лук за спиной и вышла к чистоколу. Сейчас смысла пробираться в поселение не было. Следовало подождать, пока все улягутся спать. Но стоило отыскать лазейку, которая поможет проникнуть незамеченной. Я прошла вдоль стен, потрогала рукой, проверяя их на прочность. Затем вернулась обратно в лес, но далеко заходить не стала. Нарвав лапника, уложила его под первую приглянувшуюся ель и легла, поджав под себя ноги. Надо мной разгорались звезды. Я подняла глаза, пытаясь разглядеть в густом переплетении ветвей черное небо, усыпанное блестящими точками звезд. Нашла сначала одну, потом другую. Когда я досчитала до 20 светил, меня охватила приятная сонливость. Я подложила под голову руку и закрыла глаза почти сразу же, провалившись в сон. Мне приснился Хаген. Я видела, как он сидит один в светлой комнате и смотрит на меня. На его губах играет улыбка, и я срываюсь с места и бегу к нему. И когда я уже почти рядом, осталось всего ничего, протягиваю к нему руки, но он внезапно резко встает и качает головой. Потом произносит: «Уже поздно, Данка». Я проснулась и, силясь не закричать, укусила до боли пальцы, сжатые в кулак. По щекам побежали жгучие соленые слезы. И так не кстати вспомнила, что именно этот сон снился мне в день до нашего отъезда. «Хаген», — прошептала тихо и поднялась на ноги, ощущая себя уставшей и разбитой. Тело от лежания на холодной земле в неудобной позе затекло, и я принялась разминать суставы. Только ощутив свое тело прежним и сильным, вышла из леса и вернулась к чистоколу. Оглядевшись вокруг, я поняла, что сейчас уже наступила ночь. Надломленная луна застыла высоко в небе, освещая перистые облака, неспешно плывущие над землей. Небо было удивительной красоты, да только любоваться им не было ни времени, ни желания. Я достала из колчана несколько стрел. Выпустила их одну за другой в стену чистокола перед собой так, что получилось некое подобие лестницы. Стрелы были сделаны на славу из прочного дерева и должны будут выдержать мой вес. Повесив лук за спину, начала подниматься. У самого верха замерла, прислушиваясь. Потом рискнула выглянуть вниз. К моему счастью, по ту сторону чистокола во дворе никого не оказалось. Я разглядела несколько длинных жилых домов с крытыми крышами, освещенных светом горящих факелов. За ними высокий колодец и курятник. Где-то в стороне, чуть дальше, завыла собака. Я едва не свалилась на землю от испуга и сильнее вцепилась в заточенные зубцы. «Трусиха», — сказала я сама себе. «Вот бы дед Радим расстроился, что воспитал такую глупую внучку, да ко всему прочему, еще и боегузку». Сделав короткий глубокий вдох, достала еще одну стрелу. Силой вонзила ее наконечник в дерево на обратной стороне чистокола. Проверила его на крепость и только после перебросила ногу, ступив на жалкое подобие ступени. Мгновение, и я спрыгнула вниз, с трудом удержав равновесие, и замерла, оглядываясь по сторонам, не привлекла ли шумом внимания дозорных. Но никого поблизости, к счастью, не оказалось. И тогда я ринулась под спасительную темноту ближайшего дома. Там, в тени, притихла, присев на корточки, позволив сердцу успокоиться, да огляделась вокруг. Дом вождя возвышался над остальными, и мне было его видно даже из своего укрытия. Из отверстия на крыше валил дым из очага. Слух уловил людские крики и смех. Там определенно что-то праздновали, и уж точно не смерть вождя Гейрмунда. Я не заметила следов даже малейшего разрушения в поселении. Мои предположения оказались небеспочвенными. Льот и его отец заманили Хагена и Эйнара. Видят боги, как же я ненавидела их в этот миг. Будь у меня силы, я разнесла бы это поселение, оставив после себя лишь щепы и горящие угли. Но, увы, все, что я могла, — это прятаться и постараться не попасть в лапы северянам. Когда я дернулась было встать, чтобы покинуть свое убежище, двери хозяйского дома распахнулись, выпуская наружу двоих высоких мужчин. Судя по тому, как они покачивались, я поняла, что они явно на подпитии. Мужчины отошли за угол, разговаривая между собой. Потом я расслышала характерный звук и поняла, что они справляют малую нужду, после чего оба снова вернулись в дом. Едва за северянами закрылась скрипнувшая несмазанными петлями дверь, я выскочила из своего убежища и побежала к соседнему дому. Мгновение, и я уже стою, прижавшись спиной к деревянной стене, тяжело дыша. Еще спустя несколько ударов сердца расслышала отчетливые шаги. Из-за угла вышли дозорные. Я медленно, стараясь ступать как можно тише, не отрывая спины от стены дома, стала отступать назад, за угол дома. Я пятилась, не сводя глаз с охраны, но они не заметили меня и скоро прошли мимо. С губ сорвался вздох облегчения. А еще было страшно, хотя я и пыталась быть храброй, как когда-то воспитал меня дед. «Хаген, где же ты?» — прошептала, тихо спрашивая тьму. Но ответа, конечно же, не дождалась и направилась в сторону, в которую ушли охранники. Миновав несколько зданий, резко остановилась. Прямо передо мной стоял небольшой длинный дом. Рядом у двери стоял охранник. Я метнулась за широкую бочку и, выглянув из своего ненадежного убежища, посмотрела на мужчину. В то время как все веселились в доме вождя, этот находился здесь, явно что-то охраняя. Или кого-то. Но судя по тому, что у дверей оставили только одного человека, там внутри находилось что-то или кто-то, не представляющее большой угрозы, иначе их было бы намного больше. Мелькнула мысль, что это не Хаген. А если Хаген, то он находится там в слишком ужасном состоянии, чтобы быть опасным. Сердце сжалось в тревоге. Злость поднялась по горлу диким криком, который удалось подавить. Я не хотела думать, что с моим мужем произошло что-то ужасное. Не хотела и не верила. Я все еще надеялась на то, что он жив, и что мы увидимся снова. Я опустила руку к бедру. Достала из ножен подарок Хагена. Рукоять кинжала приятно холодила ладонь, и в груди расцвела уверенность в том, что мне следует непременно узнать, что находится в этом доме. Сделав небольшой крюк, подобралась к охраннику со спины, ступая тихо, как дикая кошка. Затихла, слушая тишину, нарушаемую лишь дыханием мужчины. Потом резко прыгнула на него со спины. Не ожидавший подобного, охранник пошатнулся назад. Я обхватила ногами его талию, одной рукой задрала его голову за подбородок кверху, одновременно зажав ему рот, а правой полоснула по незащищенному горлу. Горячая кровь, брызнувшая из раны, окропила мои пальцы. Я спрыгнула с оседающего на землю тела, не совсем веря в то, что сделала, и посмотрела на мужчину. Охранник издал последний булькающий звук и замер, распростершись под дверью. «Боги, Данка!» Только и успела подумать, а затем другая я поспешно обыскала одежду северянина, нашла ключ от увесистого амбарного замка, висевшего на двери, и быстро открыла его, после чего вернулась к телу и затащила в темноту труп, стараясь производить как можно меньше шума. Только после этого, прикрыв дверь, огляделась. Внутри было очень темно. Но когда мои глаза немного приспособились к мраку, я различила в самом углу, у столба, связанное тело, черным бесформенным силуэтом, свисавшее к земле. Надежда проснулась, заставив мое сердце забиться быстрее, и я решительно сделала шаг вперед. «Хаген!» — позвала шепотом, надеясь, что это он. Ответом мне был тихий стон. Я поспешила вперед и присела рядом со связанным человеком. Протянув руку, прикоснулась к его лицу, ощутив под пальцами что-то липкое на щеке мужчины. «Данка», — произнес знакомый до боли голос. «Отец!» — воскликнула я и тут же прижала ладонь к губам, ругая себя за ненужную эмоциональность. «Я так рад, что они не поймали тебя, дочка. Как же вовремя ты ушла с ладьи!» — прохрипел Эйнар. «Но тебе не стоило сюда приходить. Беги отсюда. Иди через лес на север. Возвращайся к Акке. Он сможет защитить тебя и твоего ребенка». «Отец, ты ранен?» — спросила я. Ответом мне был его сиплый стон. Я быстро разрезала веревки, стягивающие руки безногого, и подхватила его, не дав сползти на землю. Затем помогла опереться спиной на столб, к которому еще мгновение назад он был привязан, заметив при этом, что правый глаз мужчины налился алым, а на разбитых губах запеклась кровь. Нетрудно было догадаться, кто стоял за этим зверством. Мои руки как-то сами сжались в кулаки. Я стиснула зубы. «Уходи отсюда», — сказал Эйнар. «Ты еще сможешь, а я уже нет. Возвращайся к Акке», — повторился он. «Расскажи про предательство». «Нет», — глухо прошептала в ответ. «Я не могу бросить вас здесь. Я не могу оставить Хагена. Ты его не видел?» Старый воин покачал головой. «Нет. Меня затащили прямиком сюда и привязали. Я не успел ничего толком разглядеть». Он вздохнул. «Каким я был дураком. Еще и сына сюда привез». Я закусила губу, судорожно переплела пальцы на рукояти кинжала. Прошептала то, что ощущала сердцем. «Ты не мог знать, отец. Ты верил брату». «Верил. Я не мог не верить. Ведь он никогда не желал мне смерти. Да, наши дети друг друга не любили, и на то были причины. Но Гейрмунд...» Он снова вздохнул. «Он спас мне жизнь. Наш отец, еще когда мы были детьми, велел мне оберегать младшего брата, щадить его и помогать ему. Я не мог и подумать». Голос сорвался, и Эйнар вздохнул. «Я виноват в том, что произошло». Мы оба замолчали. Я чувствовала сердцем, что пора уходить, что скоро дозор может прийти и проверить, как охраняют пленника. Но оставить Эйнара не было сил. Сердце разрывалось от боли. «Уходи отсюда», — продолжил Эйнар. «Это единственное разумное решение. Что можешь ты, дочка? Сейчас не время показывать свою храбрость. Если Льот тебя поймает, как думаешь, что он с тобой сделает?» Мужчина перевел дыхание. Казалось, речь давалась ему с большим трудом, потом снова заговорил. «Подумай о ребенке, которого ты носишь. Ради Хагена. Сбереги его». Я поднялась на ноги, не отрывая взгляд от сидящего передо мной безногого мужчины. В моем сердце боролись жалость к нему и восхищение его храбростью. Что-то подсказывало мне, что если сейчас уйду, то больше никогда не увижу Эйнара вновь. Я не могла решиться, и от этого хотелось выть волком, рвать на себя одежду. Ничто не убивает так, как бессилие изменить неизбежное. «Уходи». Воин протянул руку и толкнул меня в колено, но толчок получился настолько слабым, что я поняла, Эйнар совсем обессилен. «Прости, отец», — только и сказала я, и тенью выскочила из сарая. Но мне не удалось отойти от него даже на несколько шагов. Чья-то подсечка, и вот я лечу вперед, выставив перед собой руки. Едва коснувшись земли, я тут же перекатилась назад и поднялась на ноги, выставив перед собой кинжал, который успела достать достаточно быстро. Сказались уроки деда. «Не дергайся», — произнес голос из толпы окруживших меня мужчин. Двое из них держали в руках факелы, слепящие мне глаза. Я прищурилась и чуть повернула на бок голову, а затем, словно почувствовав подвох, отпрыгнула в сторону, что и спасло мне жизнь. Выскочивший из толпы воин был довольно хорошо сложен и широк в плечах. На мгновение свет от факела осветил его лицо, искаженное злорадной ухмылкой, и блеснул кровавым светом на наточенном острие меча. «Сейчас я обуздаю эту кобылку, а потом мы с ней позабавимся. И откуда она только взялась такая?» Сказал он и смачно сплюнул на землю. Я подавила в себе желание отступить. «Только не особо подпорть ей шкурку», — сказал кто-то из окружившей нас в кольцо толпы. «Я люблю, когда они подо мной шевелятся, а не подыхают». Раздались тихие смешки. Я оскалилась и посмотрела на противника. Шансов на то, что мне удастся уйти от этих подвыпивших мужчин, не было. Но я не собиралась сдаваться, несмотря ни на что. И уж точно не позволю издеваться над собой. Скорее, я сама себя убью, но моего тела не коснутся чужие руки. Внезапно мой противник рванул вперед. Для выпившего он действовал слишком быстро и слаженно. Я едва успела увернуться от удара его меча, заметив при этом, что он бил плашмя. Значит, убивать меня они не собирались. Точнее, пока не собирались. Участь, которую они мне предрекли, была во много раз хуже смерти. «Ловкая кошечка», — сказал воин и сделал очередной выпад. Я проскользнула у него под рукой и резанула воина кинжалом чуть ниже плеча. Мужчина удивленно замер. «Что, Орм, зацепила она тебя?» Услышала тут же насмешливый голос мужчины, державшего один из факелов. «Вот дрянь!» — названный Ормом снова сплюнул. «Все, я больше не буду играть с тобой». Он уверенно шагнул ко мне. Я хотела парировать удар, но внезапно кто-то сзади ударил меня ногой по голени. Вскрикнув больше от подлого удара, чем от боли, повалилась на землю. Орм подскочил и со всего размаху пнул меня ногой по руке, выбивая из пальцев заветный кинжал. Оружие со звоном отлетело в сторону. Я едва успела перевернуться, обхватив руками живот и сжавшись в страхе за своего ребенка, когда услышала, как надрывно кричит из сарая Эйнар. Во время короткого боя я была так сосредоточена, что даже не слышала его голоса. Орм нагнулся ко мне и, схватив за воротник куртки, поднял и поставил на ноги. «Доигралась?» Его лицо вплотную приблизилось к моему. Я силой плюнула ему в лицо, за что тут же получила удар в скулу. «Ах ты!» Он ринулся было ко мне, когда раздавшийся из темноты голос заставил Орма замереть на месте, а меня сжаться от ужаса. «Что здесь у вас происходит?» В свете факелов показалась знакомая фигура. Льот узнал меня сразу же. Его брови удивленно взлетели вверх. «Женщина, как ты тут оказалась?» — спросил сын Гейрмунда.